Хотел бы я высказаться по поводу, что не стоит там сильно у вас принимать мои слова там за какое-то. И иногда там высказываешься, да, что-то такое вот туда про украинцев нелестно высказался. Так вот, если я удаляю это потом, то это как ну, не то что извинение, а, ну, то есть это, ну, сорвалось, да. Сорвалось. Был эмоционально возбужден. И это просто не повод эти там воспринимать, что а я хочу там сбросить бомбу, блин, на Украину. Не собираюсь, я так к словцу пришлось просто. Так что, ну, это же просто бытовуха, это не официальная речь кого-то, где прописана каждая буковка и слово. Вот я включил кнопку, нажал и говорю. Тем более нет никаких рамок там форматов каких-то. Так вот, несешь, что в голову пришло. А то кто-то может там что-нибудь обидеться или как-то подумать. И поэтому, ну, конечно, надо удалять эти вещи. Я удаляю. То есть хорошо, что есть возможность, да. Не камни высечено. Ну, взял, потом вернулся. Нет. Дима, ты что-то тут не то сказал. Исправить. Ну, как ты правишь текст? Или кто-то код правит? А так, осудить надо, конечно, по общему фону вообще. О всем происходящем, да, есть какой-то некий фон, который, может быть, я задаю, да, вот это, да, понятно, что какие у меня там, например, взгляды по ряду вопросов, хотя они тоже иногда не очень четкие, по тому же Путину. Путин. С одной стороны, его нет, с другой стороны, он и есть. И вот сейчас он ведет политику. Я его, эту политику совершенно не одобряю. И ведет эту политику именно он. Не думаю, что не было бы Путина, был Медведев, что бы точно так же бы происходило. Вот. То, что происходит с Украиной. А получается, знаете, как это можно визуально представить. Но как вот эти рисуют графики со связями, да? То есть он точка, ну, это визуально точка на листе. И от него много-много связей идет. Вот такая точка наверху, а вниз идет множество-множество связей. И вот эти вот все связи-то и делают Путина Путиным. Медведев, он другая рядом точка. У него какие-то связи точно такие же, как у Путина, но какие-то связи другие. Они думают, что Медведев дружит с Кадыровым, да? Настолько, как Путин, у него такие крепкие связи. И поэтому не думаю, что даже если бы был какой-то конфликт с Украиной, то он бы подписывал этих чеченских боевиков. Вот это и делает Путина Путиным, а Медведева Медведевым. Вот такая мысль, да. И что еще я хотел сказать? Какие тут последние события? Ну, бла-бла. Да, так, походу, ничего такого нет. Да я не буду долго ничего мочить вас и себя. Ночь глубоко приходится шептать в микрофон. На улице кто-то идет, говорит. Дождя, охота от дождя, так нет. Ну, хоть немножко похолодало. Жара вообще выносит. Кто-то с телочками, блядь, идет. Кто-то придет сейчас, пьяненькая телочка. Прижмет ее где-нибудь, как вдует. Пропотеют два тела. Или тоже что-то произойдет. И так вот странные вещи, да, с точки зрения, я не знаю, физики. Такое какая-то магия произойдет. Какая-то внутренне магическое же действие происходит, когда трахаются. Потому что, ну, там энергии, всплески, там какие-то эмоции, какие-то чувства. Чувства там, если бы как-то это энергетически представить, то вот происходят какие-то как фантастические фильмы, если вокруг магия какая-то, все мигает, сияет. А все из-за чего? Потому что эта фабрика включилась по производству детей. В этот момент зарождается магия, жизнь, по идее, это... по природе своей. Еще я хотел поделиться по этому, по поводу, тут слушал радио Ти, да, и они там занимаются рекламой, да, мы такие серьезные вообще пацанчики, вообще все четко. Вот он же был на этом канадских лосей в гостях. Канадский лось ножки раздвинул, увидев, блядь, чикагского там енота, блядь. Конечно, немножко, как бы, ну, авторитет лось потерял. Ну, конечно, но они так, ну, как они стебали, да. Ну, они сильно его и не стебали, конечно, но потом вот так... Ну, как и я, да, как и все, да. Конечно, вам чего, ну, да. Это, наверное, вот этот вот детский стёб. Я маленький, помню, был тоже. Пойдем стебаться над девками. Было такое занятие с чуваком. А, ну, там какие-то повзрослее бабы были. А мы вообще какие-то шкита. И, а стебаться не надо было. Мы знали, где они тусовались. И мы туда подходили, выглядывали они. И давай за нами носиться, блин. И вот по всему району носишься. Ну, не по району, там какой-то такой пятачок везде. А чего носишься, почему носишься, не знаешь. Они получали какую-то разрядку, бегали. Не понимали тоже, зачем, что они нас поймают, съедят. Но у них было именно чувство такое, блин, как хищника, что поймают, съедят. А у нас вот зверька, жертва, что они нас поймают и точно съедят. Ай, да, что-то... Я понял, что-то мы убегали, парень этот с кем я был. Упал, ударился головой. Ну, с высоты там упал. Лез, ну, там через какой-то забор, помойка, бежали там. Ну, наши уже такие тропы. Я как-то убежал вроде. А, чувак. Остался. И мне пришлось туда вернуться. Было страшно. Да, еще что-то У него даже кровь из головы шла, чего-то вспоминаю. Я, наверное, какой-то тоже какой-то идиот. Как-то я тоже странно чуть-чуть жизнь смотрю и воспринимаю. Ну, чувак тоже вроде как-то он их боялся так же, как и я. Или мне вот сейчас кажется, что он как-то их по-другому от них бегал. Не так, как я. Чё, кстати, сидит сейчас в тюрьме, блин, письмо написал, блин. Типа, как там туда-сюда, напишите и обязательно оставьте номер телефона. Ну, в письме там. Зачем ему номер телефона? Да и как-то мы совершенно параллельно пошли в старших классах уже как-то. Дорожки разошлись. А мне кажется, номер телефона, знаете, что это? Для того, что он потом будет звонить, потом говорить, положи мне денег там на телефон, что-нибудь. Ведь у меня тоже такая, смотрите, интересная услуга, телефон, да, сотовый, он не у всех есть. У них же там закрытая экономическая такая зона, да, телефона-то, может, их и нельзя. Ну, там тюрьма, зона, я хрен, я в этих тоже не понимаю, понятно, что там он не в тюрьме в какой-то. Где-то на зоне что-то он там шьет. Да. Тоже, а что тогда, смотрите. А тут демотиватор мне попался. А почему проводят эксперименты над животными, а не над этими, над уголовниками? Это уголовники шьют, ребята, блядь. Это ватники. А потом, блядь, олигархи эти ватники покупают, блядь, надевают на гастарбайтера, блядь, и те арбатен делают. Ведь кому-то, по идее, даже может быть выгодно. Смотрите, система, если у тебя просто цеха там по производству, если у тебя есть заказы, тебе нужна рабочая сила, то есть тебе же надо как бы... То есть это, по большому счету, если так вот взглянуть... С точки зрения этой системы, то уголовники кому-то очень нужны. И вот, ой, какое-то сообщение вышло. Я отдохнул, умная программа. Что ты сообщила? Вернемся, ладно, к Умпутону и канадским лосям. Или пока не вернемся. Если уж я как-то о себе и пока вроде как вспомнил о себе, да, так. Знаете, вот есть у вас такое вот чувство, что вы особенные? А вот чем вы особенные? Вот какое качество у вас? Нет, вот именно качество такое. Там, вот с бабой, например, да? Вот, кажется, что вас должна полюбить, но я не знаю, все кто угодно, там, ну, как ее, блин, ну, любая телка, какая там вся самая охеренная телка, Меган Фокс там, например, и вот что, если бы вы с ней там где-нибудь смогли пообщаться, то она бы в вас влюбилась, да, во что-то бы, ну, влюбилась, хуй знает. Может, вот это моя болезнь, что я неправильно. Надо думать не о том, что влюбилась, она просто. Ты где-то с ней остался. Вау, классно. Налил ей портвишка, блядь. Упоил ее, блядь, и в бессознательном состоянии отъебал. Класс. А я о каких-то чувствах, да, Ну, как-то, не знаю, у вас должна она оценить или нет. Нет у вас такого. Вот меня как-то избило, а вдруг у вас такого нет? Видно, нахера, какая нахуй оценка, ты о чем? Вот как я к проститутке пошел, ну, я не могу просто взять ее и выебать. Ведь любовь – это какая-то, не знаю, взаимопродажа, взаимооценка, да. Тебе кажется, что тебя полюбили за что-то. За что-то. Может, именно не за что, а просто это физиологическая потребность. И ты просто подвернулся в данный момент. Вот и все. И нету никакой выбора. Потому что вот за что, я просто так подумал, за что меня можно полюбить? Почему-то, ну, просто тут недавно какое-то было, что меня обязательно должен кто-то полюбить. А потом подумал, а за что? И подумал, блядь, наверное, за что? Вообще совершенно не за что. Поэтому меня никто и не любит. Может, надо что-то поменять. Хотя, с другой стороны, если это просто физиологическая потребность. Что-то дать. Хрен, короче, я что-то не понимаю. Что-то как-то запутался. Потому что, наверное, смотрю на это... Но с двух разных позиций, поэтому не выстраивается как-то картинка. Или же меня должны полюбить, или же это физиологическая потребность. Да. А если потребность, то ну, какая разница, жрать захочешь, сожрешь все, что хочешь, блядь, не будешь бегать, дикать по магазинам, по рынкам, блядь, выискивать, блядь, только вот это, блядь, которое тебе подойдет, блядь. Короче, ту же тему я не смог раскрыть. А тема была вот в том, что за что же меня можно полюбить? Вообще за что все друг друга любят? Ну, просто как-то посмотришь на кого-то, ну да. Ну, а за что баба может полюбить за деньги? Есть деньги. Там. Есть деньги, есть сопутствующие атрибуты. А если нету денег, за что? Так просто, да? Для утехи. Ну, типа, как... Утешиться просто хоть этим. Да. Ну, да, наверное. Наверное. Да. Короче, тема все равно не раскрыта. И... Не за что. И что, вернемся к компутунам, канадским лосям и к Стебалову. Ну да, вот все же стебутся где-то в любом подкасте. В принципе, никогда конкретно тонко, ну, там, жирного наезда не было на компутуна. Но уж так совсем, они просто... И даже в комментариях отметились, что ой, какой он оказался хороший, умпутон. Вот умпутона и за что полюбить, да? Вот. Ебать в рот, блядь. Был бы он еще в каком-нибудь, ну, как-то подкастинг такой, это мужская хуйня, техническая. Бабы вообще, им вообще нихуя не надо. Их вообще, на самом деле, нихуя не ебет. Их нигде бы не было. Это просто они приходят туда, где там, о, блядь, Тут что-то дают, блядь, это как в очередь стоит, знаешь. О, тут что-то дают, надо встать тоже, блядь. Ну, просто, ну, не знаю, художники, да, музыканты. С большой буквы слова, большой буквы я имею в виду, там. Они... крутижопой. Крутижопа продается зато. Ну, это уже совсем другой вид искусства, блядь. А так вот зайдешь куда-нибудь на промо-диджей, где музыканты вот такие самые нищие, бедные, которые самыми по себе, да, так там баб вообще почти нету. Все одни мужики. А баб нету, потому что, ну, а что им там ловить? Там нету ничего. Вот когда там пойдет тема, или где-то денежки уже начнут, там уже телочка нарисуется. А так как нет, ну, так и в подкастинге. Тоже так. А так, если бы была бабская малина, все бы хотели Умпутуна, все бы его любили. Представляете, он бы как бы зазнался. А тоже, я думаю, ладно, не будем там про личное. Каждый, кто взрослый человек, знает, что такое семья, да. И представь, что ты вот и вдруг кругом телочки роятся, и все в тебя влюблены. И все жаждут этой магии. С тобой, да. Ну, можно, конечно, просто себе как бы так, ну, о, да, говорить. А можно этим и попользоваться. Да. Научи меня, Умпутун, как говорить в микрофон. Да, приходи ко мне, крошка, я тебе научу дуть в микрофон. Ладно, так не о том. Я вот был это Радио Ти. Почему-то мы вспомнили канадских лосей, я не понимаю. Зачем я их туда придернул? Зачем ты, наверное, придернул? Да. Потому что я хотел сказать, что они, ну, как-то прогнулись под Умпутуном очень. Да нет, вроде. А интересно, вот он их задавил чисто авторитетом, или вот здесь вот взять, или как вот? Вот если бы, например, он бы чуть-чуть себя по-другому вел, когда бы вот в подкасте, да, как-нибудь... не давил бы, то он бы получил этот авторитет, или бы они его зачморили. Как вот это... То есть... Да. Что-то я в жизни не понимаю, блин. Что-то как-то... Ну, понятно, что одно следует за другим, да? То есть твое положение, оно не просто так, а из-за того, что ты, у тебя определенное поведение. И одно другому, ну, как бы следует. Эй, да. Это нам вот эти, наверное, фильмы вот дебильные про супергероев, да, вот когда Человек-паук, какой-нибудь чмошник, блядь, и вдруг его укусил паук, блядь. И он, блядь, стал героем, блядь. Нас вот это, наверное, хуйня сбивает с головы. А я, блядь, как раз начал, знаете, созревать, когда появились эти видеосалоны. И, может, это говно меня забило всю голову. А может, где-то раньше. И у меня какое-то представление стало... о мире. Странное. явно какое-то не такое. Наверное, неправильно. Представьте, что все это различие от того, что ты немножко не так видишь мир, как видят его другие. А с другой стороны, да и пофиг, подумаешь. Что, все бы были умпутунами, что хорошего, представляете, все бы умпутуны были. Да ну, ничего хорошего нет. Дима, янки после пьянки. Ай, как жизнь все-таки, да, вот идет. Столько уже времени прошло. Все там что-то живут своей жизнью, копошатся. Потом все так помрут. И все. Останутся только байтики и битики, блядь. Да и они когда-нибудь исчезнут. Не будут же они вечно. Байтики. Вечное хранилище. Хотя он потом-то, наверное, позаботился. Он там себе... в Амазоне какое-нибудь хранилище на 1000 лет зарендовал. Типа, пущай там хранятся все мои золотые слова. Хотя слов вот и взять, да, все две такие, да, противоположности. Умпутун и янки после пьянки. Умпутун такой материальный. Дима такой духовный. Ну, просто, да, вот про мысли. Ведь он потом, в принципе, никакой никогда мысли такой не дал, вроде глубокой. Но четко. А, Дима, он... Ну, Дима. Дима просто Дима. Ранимый. Вот интересно, что Дима бы раввином бы пошел, что он в раввины не пойдет? Ну, его, наверное, сейчас суд не возьмут. Или бы он не согласился бы, начал там спорить какую-нибудь доктрину ихнюю. А это же нигде не любят. Везде есть догмы, которые нельзя трогать. А Дима говорит, нет, а что это не так? Что такое? Здесь вообще? Ай, чего я их трону? Значит, зачем я это все говорю? Блин? Не знаю. Подкастинг мертв, говорят. Не успев родиться, он умер. Печально. Все, а, из-за денег. Из-за чего я вспомнил, я это все с тем, вот, и вспомнил Лосей, все. То, что он потом в Лосях говорил, что бабок там не мерен. Но, с другой стороны, может, он правильно политику гнал, как бы надо об этом говорить, и тогда бабки и будут. А если все будут кричать, подкастинг денег нету. Надо, наоборот, фейково создавать, как будто есть, как будто тогда появится когда-нибудь, может, и настоящее. Знаете, вот нам пришло письмо в студию, вы мне пишете, ага, 10 тысяч миллионов писем, блядь. А вот тетя Зина написала, блядь, что она каждый, блядь, вечер, блядь, всей семьей садится, блядь, и слушает наш подкаст, блядь. А если ты будешь говорить, вот, по статистике, меня скачал один человек. Ага. Послушал 3 минуты и выключил. Плюнулся, проворчал, что это за поебень. И чё? Тогда, когда другой включит, он чё? Будет слушать, скажет, нет, я не такой, как тот, тот дурак. Я буду слушать до конца. А так вот, движуха, искусственно создавать движуху, да, правильно, политика. Да нет, он вообще правильный чувак. И, да и там на самом деле наверняка есть спонсоры, и есть и деньги. Айти даже не слушает, что ли, радио Айти, лосяры. Чем они вообще занимаются, блядь? Тунеядцы, блядь. И вот. Ну, кстати, реклама говняна у них звучит. Как-то звук, я не очень понимаю, что-то там долбит. Ну, понятно, что нужно какая-то, видно, компрессия, там такое звучание, что-то орало. Типа, вот, это ученые так посчитали, что так лучше всего до людей доходит, блядь, поэтому надо делать так. Ну, наверное. Но, с другой стороны, хрен его знает. Как-то... Что-то вякает, вякает, там, кричит что-то. Ну, может, это не заставит. Кто его знает? Кто его знает? Может, это и толкает человека, блин, подчиниться и набрать на клавиатуре этот заветный сайт. Digital Ocean. Да как там его, да? И ввести промокод. Ну, промокод. Нет, так все правильно. Это единственное, да. Как-то удачный подкаст. Вася там что-то дергается. Что-то с арпотом пытается делать. И что они его вообще закроют, что ли? Тоже жалко так хоть. Она тлеет, понимаете, хоть кто-то там иногда все равно появляется, так случайно забредет. Хоть какой-то шанс, а если его не будет, то простым людям навряд ли будут вообще записывать подкаст. Так, какие-нибудь студии. Хотя это и студии не будут. Все, эта движуха помрет. Я не понимаю, почему она должна умереть. Технология хорошая. Ведь хорошая технология. Я вот только слушаю, только ну, по технологии подкастов. И надо расслушивать, знаете, как бы иногда некоторые. Я долго вот плевался, не мог, не хотел слушать этого. «Русский взгляд», да? Как его подкаст есть такой, блин. Сейчас не могу. Я там Карабанов, или как он себя называет, который повторяет слова. Ну, сейчас почему-то он, кстати, перестал их повторять. Ну, как бы, тоже его... Ну, с другой стороны, это была фишка, как бы, он... Вот, я даже не могу так сказать, ладно. Ну, слово, как бы, говорит, потом его опять повторяет. Повторяет. Как бы для закрепления информации. Как-то он перестал сейчас повторять. Потерял свой антураж. Да ладно, это все. Каждый всю жизнь. Это все хрень, короче. Главное, что-то говорит. Ну, все они, конечно, немножко в мистику вот ударяются. Ну, что-то говорит. Чего? Никто же не призывает. Хотя он, вроде как, у них есть какое-то движение. И тоже там вроде какие-то, видно, деньги есть, когда они содержатся на что-то существует. Молодцом. Не знаю. То есть, ну, есть отрасль такая, да, но люди как-то, не знаю, тут нужна какой-то большая какая-то компания, что ли, мощная. Хотя какая еще мощнее, у всех есть, у многих есть iPhone. Эти гандоны удалили, блин, из музыки, блин, из этого плеера пункт подкаста, тоже тем самым, конечно, обрезали аудиторию подкастинга. Они вообще было такое ощущение, собирался хоронить, но, может, сейчас что-то вот пришло какое-то последнее обновление iTunes, там они вроде как обратили внимание на этот раздел подкаста. Ну, все равно приложение, как-то все это работает до матерщинства. Надо, блядь, биться головой об стену, охота, как. Но что еще? Ну, там есть какой-то о науке подкаст, тоже там такая женщина. Такой вот голоса такие приятные, женские, так приятно слушать, как-то представлять ее, как-то ты, ну, чувствовать ее какие-то эмоции, переживания, как-то так, другая волна, так, ох, хорошо. Ну, особенно если человек такой хороший. Если, конечно, это не сука какая-то несущая, блядь, свою ересь какую-нибудь феминистскую, блядь. Для этого, блядь, старая пизда на Ахимасковой, блядь. Это ужас, просто ужас. Она в советское время, блядь, нахуй, спала в одежде, блядь, и чемоданы рядом были готовы, блядь, уже укомплектованы, потому что за ней могли приехать и увезти ее, посадить, блядь. Такой ужас. Это уже диагноз уже конкретный таких людей, уже все в их возрасте ничто не исправит. Я представляю, вот отправить ее вот в самое райское место, вот какое она выберет, вот. Просто райское место. Вот все там будет. Все там будет совершенно. Вот как она там будет жить? Сможет она там жить? Вот чтобы ей не снились вот эти чемоданы, блядь, как она спит в одежде. Чтобы она просто радовалась жизни. Я думаю, ей не сможет. Она и там найдет заговор. Да. Я бы тоже нашел. А, да, ладно. И вот вернемся к деньгам у Бутона. Где ваши денежки? Зарыты деньги там. И нет, вот я о чем. Просто это скажу и, наверное, закрываемся. Вот они рекламируют этот сайт, ну, этот сервис, да. Ведь хорошо, ну, к ним пришла реклама, там туда. Ну, как-то восприятие людей, я не очень понимаю, почему-то все как-то. Ну, ребята, это хорошо, что деньги, что рекламодатель обратил внимание. Понимаете, кто-то другой обратит внимание, может. Еще как-то. Ну. И пойдут деньги, будет эта индустрия развиваться, понимаете, подкастинга. И, ну, это же хорошо. Почему нет? Почему? Ну. Конечно, нужна обширная аудитория, но. А бизнес уже, он везде есть, там вот. Это тетка, которая... Тетка. Хотел назвать бабой, но бабой нельзя ее назвать. Тетка. Женщина. Женщина. Почему-то женщина вот как-то пошла, блин. Звучит, да? Герла, блядь. Да. Как-то все в мире стало... Девушка. Она же, наверное, может, девушка. Сколько ей лет? Не знаю. Ну, она про научную, которую тему там всякая, да, наука. Ведь там же есть какое-то оборудование научное, которое стоит бешеных денег. Она, вот, я пользуюсь. прокладками в фильме «Always». Ну, я имею в виду, это так передергиваю, но она может говорить, что там такие-то микроскопы, блядь, охуенные. Я не знаю, какая-нибудь центрифуга, блядь, надежная. В ней можно центрифужить, блядь, все, что хочешь. И как бы туда-сюда и тоже везде найдет и свой спонсор. Особенно если он тематический такой подкаст. Ну, вы скажете, таких умников, как она, миллионы, любой может быть не микрофон. Ну, найди мне миллионы таких подкастов, я видел один. Ну, их там два, там они пересекаются, там чуваки какие-то есть. Ну, которые, в принципе, не так стараются. И жалко, конечно, этого. Ну, девку. Девчонку, блядь. Потому что она что-то где-то говорила, что она там готовится долго, занимает время. И на самом деле даже вот вроде вам кажется, что там и все равно это занимает время. Отдача. Первое время интересно. Потом это уже становится как обязательство. Вот я даже вот сегодня вот подкаст там один размещаю туда в iTunes Store, блин. Там, ну, мне надо ручками файлик поправить там один. Когда если там они где-то разместили его, да. То есть, ну, 3 минуты, там, 5. Ну, я вот сегодня так хоп, там посмотреть ленту, обновить, не появилось у него, как его видео, нет, нет. И так поймал себя на мысли, блядь. Нафиг. Даже смотреть-то иногда тошно. А не говоря уже о том, чтобы что-то делать. Аудиоподкасты нормально, самое то. Не знаю. Просто не знаю. Так вот, вернемся к радиоте и к радиоте и к рекламе. Кто там недовольство такое проявил, что вот, вы рекламируете сервис, а он там чего-то, блин, не соответствует моему представлению. Чувак, да ты ебанутый, блядь, это же реклама, блядь. Вот. Почему ты как-то странно относишься, блядь? Типа, представь, кто такие вот эти там Digital Ocean, да, у которых бабла там немерено. Кто такой ты, блядь? Кто такой, блин, этот подкаст там тут же радио идти? Сейчас, да. Ты вот сейчас, блядь, поноешь, блядь, здесь. Он потом это все задокументирует и побежит туда, и там сервис перестроит, переделает, блядь. Просто, ну, не будь похуй тебе вообще. Ты можешь даже вообще этим нахуй не пользоваться. Ну, хотя бы не создавая вот эту какую-то атмосферу недовольства. Уж какой поебень не рекламирует хуйня. Это он радио, это проводное включи, ты охуеешь. Что там втирает бабушкам, блядь. Потому что, блядь, им надо на что-то жить, блядь. А никто рекламу не размещает. Размещает только вот эти лохотроны, блядь. Почему я бёр подкастинг, там тоже какое-то время, вот этот был разводка, блядь, поэтому, блядь, по мотивации, там бизнес, там какая-то мотивация или еще что-то, слушайте мои семинары, блядь, посещайте, блядь, я бизнес-тренер, блядь, поебень полнейший, блядь, как заработать в интернете, блядь, миллион, блядь, нихуя не делая, блядь. И без вложений. Хоть этого тебе не пара, ты радуйся, блядь. Лоховство тебе просто не... А ты, блядь, тут... Что-то, понимаете, ну, это деньги, это... Там, ну, шоу это, ну, на что-то должно жить, да, кто делает вот эти люди. Ну, ради у тебя это, ладно, отдельная история, там, они просто даже, может... Тем самым, вот они для подкастинга в целом делают хорошее дело, блин, то, что вот эти опробуют модели. Не думаю, что там они уж много денег там кого-то трясли, там они по какой-то там такси похеренной брали, блядь. Я знаю, что там по Первому каналу в прайм-тайм, там, блядь, где там минута миллион стоит, блядь. Просто не надо, как бы, надо проще. К некоторым вещам мы же не относимся серьезно, блядь. И цепляешь. Блядь. Ты чувак, ты... Не похуй тебе, блядь. У тебя все равно в одно ухо влетело, в другое вылетело. Что ты здесь, блядь? Какой ты, блядь, бизнес собираешься строить, да? Тем более, ну, тебе сходи, проверь, посмотри, блядь. Просто для кого-то это как информация, да. Ну, кто-то платит, ему надо проинформировать территорию, ну, население. Как ему его проинформировать? Есть способ, блядь, реклама, блядь. Есть какой-то источник, ну, у которого завязан с людьми, да, который слушает люди. Ты идешь в этот источник и платишь ему деньги, блядь. Есть такая определенная схема, блядь. И он этот источник доносит до людей ту информацию, которую ты оплатил. То есть ты к этому вот так как-то воспринимает, проще будет, понимаешь? А то как будто, блядь. Ты, блядь, твоя любимая девушка тебе там что-то, блядь, подарила, блядь. Мамочка тебя обидела, блядь. Как ты, блядь, хрен узнает. Тем более, ты же не платишь за шоу, блядь. Ну, за подкаст, блядь. Попроси тебя заплатить, блядь. Ай, странно. Не, ну, просто даже, ладно, такие люди есть, но просто они как-то еще начали, как-то так смутились, блин. Начали, ну, в самом подкасте что-то как будто оправдываться. Да, блядь, вообще пиздец. Нахуй пошли, дебила, блядь. Нахуй, блядь. Нахуй, шо, блядь. Все, блядь. Сука, дурак, блядь. Просто дурак, блядь. Это опять вырвалось, слетело у меня с языка. Простите. Простите, люди. А кто-то же, ой, обидится, заплачет. Сейчас убежит в истерике, биться головой. Ой, меня нахуй. И побежит искать его. Где же, где же? Ой, меня послали. Сука, дурак. Ладно, все. 48 минут. Больше урока, блин, и так. Пока.